Забравшись в самый дальний угол читального зала, я достал из кармана пластилиновую монету и положил ее перед собой. И, разумеется, прежде всего раскрыл книжку о золотых монетах. В ее содержимое я не очень-то вчитывался, больше смотрел на иллюстрации, в которых искал нечто хотя бы отдаленно похожее на имеющийся у меня образец. Пролистал книжку один раз, затем еще раз, для подстраховки, конечно. Тщетно. Лишь одна монета из тощей книжечки обратила на меня свое внимание. Золотой 20-рублевик 1755 года. Вот только царственная дама на аверсе была изображена не столь массивная, и текст по обрезку гурта был сделан более крупными буквами. Уже позже, и больше для очистки совести, я принялся просматривать очерк о серебре. И вот именно здесь, на странице 159, я увидел фотографию того, что лежало прямо перед моими глазами. Серебряные рубли 1736 года. 0,9 натуральной величины, удовлетворенно прочитал я. Но при чем же тогда серебро? Неужели именно такого образца рубли изготавливались еще и из золота? Теперь я внимательно вчитывался в каждую строку текста. Речь шла о рудниках какого-то Медвежьего острова и нерчинских рудниках Урала. Но это были именно серебряные рудники, а вовсе не золотые. Тогда почему я должен был залить форму именно золотом? Интрига была слишком очевидна. Настолько очевидно, что я не только внимательнее перечитал тексты обеих брошюр, но и обратил внимание на даты выпуска данных монет. И только тут я сообразил, что монеты выпускались хоть и в одном веке, но фактически в разные исторические эпохи. И если серебряный рубль 1736 года выпускался 100-тысячными сериями в годы правления Анны Иоанновны, то практически неотличимый от него 20-рублевик чеканился при Екатерине II. Кроме того, в брошюре было написано о том, что данная монета чеканилась в очень ограниченных количествах и только для нужд двора. «Тогда совершенно непонятно», — откинулся я на спинку стула, «зачем широко распространенную и дешевую монету подделывать, отливая ее из во сто крат более дорогого золота. Я еще понимаю подделать редкую и дорогую золотую монетку. Там нумизматическая редкость превышает стоимость металла в десятки и сотни раз, а здесь же все делается ровно наоборот. Бред какой-то. К тому же, если и попробовать продать такую поддельную монету нормальному специалисту, то он тут же разоблачит подделку, едва заглянув в нормальный справочник. Это никому не нужный и неоправданный риск. А не похоже, чтобы кавказцы были столь безрассудны и глупы. И раз так, то здесь задуман какой-то особый трюк. Но какой же? Загадка мучила меня два дня, не отпуская ни на минуту. А решение ее пришло буквально в одночасье. Мы с супругой выбрались в только что открытый новомодный магазин «Универсам» на Отрадной улице. И бродили между высоченных полок, удивляясь лишь одному, где столько прекрасных и нужных товаров пряталось при социализме. В какой-то момент мы забрели в кондитерский отдел и в полном замешательстве замерли перед рядами уходящих в бесконечность полок, уставленных разноцветными банками с датским печеньем. «Вот яркий образец западного предпринимательства», — обвела Раиса рукой многоцветье жестяных банок. «Печенье одно и то же, а посмотри, какое зрительное разнообразие. Людям кажется, что они выбирают печенье, а в действительности они выбирают только банки». Что там она говорила дальше, я не слушал, поскольку неожиданная догадка переключила все мое внимание на совершенно иные рельсы. «А ведь и в самом деле», — пронеслись в моей голове торопливые мысли, — «если отлить рублевую форму из золота, а потом покрыть ее серебряной амальгамой, то на первый взгляд заметить подмену будет совершенно невозможно. Рубль как рубль, каких сотни тысяч, и цена ему копеечная. Значит, никакой нумизматической ценности он не представляет и может быть легко пропущен не слишком бдительным таможенником, особенно в том случае, когда подобных сверкающих бляшек используется много. Украшения для народных танцев, а на Кавказе такая практика весьма распространена, делаются именно из старых серебряных монет. Но серебро – металл дешевый, и смотрят на него не столь бдительно, как на золото или платину. Ведь на сценических костюмах может быть уйма всяческих украшений. Попробуй все проверить. Вот тебе и превосходный канал для переправки золота за границу. Что же, загадку я разгадал. Но сказать, что разгадка сильно улучшила мое настроение, было бы неправдой. Наоборот, оно упало окончательно. Мысли о том, что я незаметно втянулся в деятельность шайки контрабандистов, вывозящих за рубеж украденное из приисков золото, заставили меня сильно призадуматься о собственной судьбе. Но, честно сказать, вовсе не угрызения совести тревожили мою душу. В то время как дорвавшиеся до власти демократы рвали всяк себе государственный кусок пожирнее, наплевав на тех, кто положил за эти куски и жизнь, и здоровье, говорить о какой-то морали было просто неуместно. И к сложившейся ситуации я подошел с сугубо прагматичных позиций. Да, я участвую в некой неприглядной деятельности, но кто же в этом виноват? Я? Ну нет, господа любезные, вы ограбили меня до нитки, лишили работы и фактически выбросили мой институтский диплом на помойку. Всем жителям страны советов было прямо сказано: «Выкручивайтесь сами, как хотите». Вот мы и выкручиваемся. Лично я вот так. Нет-нет, никакой вины я за собой не чувствовал. С волками жить, поволчьи выть. Это именно про нашу страну сказано, не про Швейцарию. Следовало лишь максимально озаботиться собственной безопасностью. Трезво оценив сложившуюся ситуацию со всех сторон, я пришел к выводу о том, что возможные опасности не столь уж значительны. Разумеется, во всей используемой мной цепочке связи с кавказцами было одно крайне уязвимое для меня место. И этим звеном был полукилометровый отрезок дороги от заводских ворот до кафе. Следовало срочно придумать такой трюк, который позволил бы мне больше не таскаться с золотыми отливками по улице, носить при себе подобные прямые улики явно незаконной деятельности, причем по совершенно открытому пространству, было более чем неразумно. И в случае чего ведь не отвертеться заявлением о том, что якобы случайно нашел пакет на улице. Меня ведь в принципе могли 20 раз заснять на видео с одной и той же сумкой в руках. Но как же получать сырье и возвращать отливки? Вопрос был крайне важным. И поэтому в понедельник я отправился на работу на полчаса раньше. Дошел до проходной и остановился перед ней в напряженном раздумье. Жалкий заваленный мусором газон, урна, жидкий ряд тополиных обрубков вдоль забора. Но все открыто и просматривается со всех сторон. Улочка наша хоть и не шибко людная, но и не пустынная. Кулек с золотом просто так нигде не оставишь, сопрут в момент. Передавать ценности из рук в руки тоже неудобно. Непосредственная встреча тоже прямая улика. Не годится. Искоса поглядывая на трехметровую, украшенную провисшими витками ржавой колючей проволоки стену, я, повинуясь безотчетному любопытству, повернул за угол и направился вдоль реки. Спустился во овражек и пошел вдоль течения. Осматривал я, разумеется, вовсе не красоты природы, а прилегающие к пойме заводские стены. Но и с этой стороны они были неприступны. Высоченный цокольный этаж второго цеха вздымался метров на 5 сплошным кирпичным монолитом без единого окошка. На мое плечо внезапно шлепнулось воронье дерьмо, и я невольно вскинул голову, выискивая обидчицу. И буквально краем глаза я заметил нечто такое, что заставило меня всмотреться в сторону высящегося неподалеку производственного здания. Там, на его крыше, я заметил краешек слухового окна. Не веря в удачу, я сделал несколько шагов назад, и полукруглое оконце предстало во всей своей красе. План дальнейших действий возник у меня буквально в следующее мгновение. «Раз есть чердачное окно, — шептал я себе под нос, — значит, есть и чердак. Подберу ключи к замку, а если не удастся, срежу его к чертовой матери. Из того окошка можно выдвинуть что-то вроде удочки, с помощью которой можно запросто опускать и поднимать небольшие грузы. Сделаю ее из обычной дощечки или дюралевого уголка, а на конце привинчу ролик, чтобы веревка легче скользила». Так, все еще бормоча что-то непонятное для непосвященных, я буквально ворвался в проходную и, едва не сбив с ног нашу вахтершу, Анну Матвеевну, помчался к себе. «Все, точка», — мгновенно набрасывал я план первоочередных действий. «Сегодня я ничего с собой не понесу. Отныне все будет наоборот, так как мне удобно. Пойду налегке. Только план завода нарисую для своих подельников и инструкцию, как действовать в том или ином случае». В половине второго, строго по расписанию, я вошел в кафе и повесил примелькавшийся всем его посетителям пакетик на привычное место. Вот только на этот раз в нем не было ничего, кроме затертого полотенца и свернутого трубочкой послания. В нем я сообщал о том, что в результате несчастного случая разбилась одна из литьевых форм, и что в дальнейшем способ нашей связи будет иным. Прежде всего, я вводил в действие понятие предварительного оповещения. Если для меня была подготовлена передача, то на приступочке у входа в корчму должна была лежать открытая пустая пачка из-под сигарет ЛМ. Если у меня все было готово для передачи, то я должен был совершенно спокойно войти в кафе, будто бы ее и не заметив. Если же у меня возникли какие-то трудности, то я должен был сбросить коробочку на землю и растоптать ее. Менялся и способ передачи драгметаллов. Ровно через 30 минут после того, как я уходил из кафе, связник должен был прогуливаться около глухой стены второго цеха, рисунок местности прилагался, прямо под слуховым окном. Я спускаю вниз мешочек с готовой продукцией, а он должен был положить туда новую работу. По моим прикидкам, на обмен у нас должно было уходить не более пары минут. Кроме того, всегда в случае усложнения обстановки можно сбросить мешочек в мутную воду Яузы и этим сразу замести все следы. Увидеть же, кто это там и что спускает, было невозможно, из-за того, что все пространство между рекой и стеной густо заросло громадными ветлами и ольхой. План казался мне идеальным, и в качестве компенсации за некоторые неудобства, связанные с новой схемой общения, я пообещал увеличить свою производительность как минимум втрое. Айзек с Юнусом оказались понятливыми ребятами, и никаких сложностей или непонимания между нами не возникло и на этот раз. А главное, они действительно увеличивали количество заказов и увеличивали солидно. Теперь я каждый день перерабатывал не менее, чем по полкило золота. Один раз даже пришел заказ на отливку золотого кастета. Я узнал об этом, поскольку форма оказалась разборной и, конечно же, подверглась досмотру. Этот момент запомнился еще и потому, что именно с той поры я начал свою игру, нацеленную на дополнительное обогащение. То есть стал использовать свое служебное положение в собственных корыстных целях. И делал я это весьма беззастенчиво. Взять тот же золотой кастет. Спрашивается, зачем человеку подобное оружие? Ну уж явно не для того, чтобы тут же бежать с ним в пробирную палату и узнавать, какой же пробы взят для него сплав. И потому я с легким сердцем добавил в расплав для заливки формы как минимум треть меди и все остатки шламов, которые скопились у меня в процессе ежедневной рутинной деятельности. То есть ту же медь, серебро, кадмий, цинк и прочую ерунду. И такая нехитрая комбинация очень мне понравилась. Вначале по чуть-чуть, а затем во все больших и больших количествах я засыпал дешевые присадки в природное, наичистейшее золото перед отправкой его в печь. И, конечно, значительная часть исходного золота оседала в моих карманах. Это было приятно. И раньше у меня оставалась часть поставляемого кавказцами сырья. Но это были так, случайные крохи. Теперь же, буквально одержимой страстью накопить побольше драгоценного металла, я запросто присваивал себе до четверти приходящего золота. Разбирал очередной мешочек, пинцетом отбирал наиболее понравившиеся самородки и, словно скупой рыцарь, запирал их в сейф. А вечером перед уходом извлекал все наружу, раскладывал на столе и любовался. Перебирал пальцами миниатюрные слитки, ласкал причудливые самородки, гладил даже обрезки и вообще бесформенные крупицы. И вот что интересно, золото словно отвечало мне взаимностью. Ни с того ни с сего ко мне буквально потоком потекли деньги. Дважды выигрывал в лотерее, например. К азартным играм я был, в общем-то, равнодушен, но эти билеты мне буквально всучили в Сбербанке. И вот надо же, из трех два выиграли. Нашел на рынке портмоне и с довольно крупной суммой. Шел, искал себе новые брюки на развалах и буквально споткнулся об него. Опять удача. А тут подоспел мой день рождения. И тут новые поступления. Акинин вручил мне премию в $500, а затем долго тряс руку и благодарил за неоценимый вклад в общее дело. Какое там дело? Мне стало даже неудобно. Ведь не скажешь же, что я со стороны получаю в 5 раз больше, нежели он платит мне официально. И такая благость продолжалась почти до середины июня, когда вдруг грянул первый гром. Гром, конечно же, выражение фигуральное, но перепугал он меня изрядно. В один из самых обычных рабочих дней к нам нагрянула проверка. Да еще какая! У всех дверей внезапно появились люди в камуфляже, а от милицейских кокард и нашивок просто зарябило в глазах. Всем было предложено оставаться на своих местах, приготовить рабочие журналы и открыть сейфы. Сейфы! Боже мой! Ведь в моем железном ящике лежало больше 2 килограммов нигде не учтенного золота. И ладно бы оно было в виде тончайшего порошка электролитического шлама. Это еще можно было бы как-то объяснить. Так ведь нет. Добрая половина его была представлена природными самородками, то есть было явно краденым. Я пропал. Видимо, я так сильно побледнел, что Валентина не на шутку перепугалась за мое здоровье. Буквально за руку отведя меня на кушетку, она чуть не насильно влила в меня стакан воды, в который щедро плеснула настойки пустырника. Средство помогло. Дыхание, вспертое спазмом груди, восстановилось, а мозги, превратившиеся в некий обособленный от остального тела орган, принялись спешно искать путь к спасению. Мое лишенное духа тело бродило между столами, отпирала сейф, раскладывала на столе документацию и готовилась к неизбежной экзекуции. А в это время мозг, словно громадный компьютер, со скоростью света прогонял через себя всевозможные варианты спасения из практически безнадежной ситуации. А помогла мне спастись, что бы вы думали, обыкновенная поваренная соль. Она у нас всегда стояла около каждого электролитического аппарата, и в повседневной жизни служила для увеличения электропроводности сточных вод. По мере надобности мы по чуть-чуть добавляли ее в ванны, экономя электричество, которое в противном случае расходовалось на бестолковое нагревание воды. И едва мои глаза наткнулись на недавно вскрытую пачку, как план к спасению просиял перед моим внутренним взором, словно молния во мраке беспросветной ночи. В ту же секунду мое тело вновь обрело цельность и принялось исполнять прописанный выше план. Первым делом я перекрыл подачу жидкости из сборного бака. Затем щедро высыпал всю пачку соли в оставшуюся в ванне жидкость и локтем незаметно сдвинул рычажок реостата на самую крайнюю позицию. Вода буквально вскипела. «Ой, что это?» испуганно взвизгнула Валентина, заметив поднимающийся над ванной белесый туман. «Не знаю, Валечка», — деревянным голосом отозвался я, медленно отступая подальше в угол. «Может, закоротило что?»